Суперинтендант чувствовал опасность, и тело его покрылось неприятной испариной. Он не собирался отступать без боя и намеревался защищаться, но понимал, сколь невелики шансы против толпы возбужденных людей. Им ничего не стоило изрядно намять ему бока, а то и вовсе убить. Стоявший поближе к нему мужчина угрожающе раскачивался, готовясь начать драку, и глаза его вопросительно пробегали по лицам окружающих. Он весь взмок от нетерпения, Пит чувствовал резкий запах пота в воздухе. «А ну давай!» — визгливо крикнул кто-то из толпы. «Чего ждешь?» Мужчина покосился на стоящих рядом товарищей, чтобы убедиться, что в драке он будет не один. Прочтя поддержку в их глазах, он сделал шаг вперед и выставил кулаки. Томас приготовился принять удар. «Прекратите!» Прозвенел внезапно в таверне чей-то властный голос. Все застыли. В голосе вмешавшегося в потасовку человека звучал приказ. Он не кричал, однако его требование достигло даже дальних углов таверны. У полицейского так сильно перехватило дыхание, что он чуть не закашлялся. Толпа расступилась и дала Яга Джонсу пройти. Лицо его выглядело как застывшая маска. Лишь глаза были живыми и гневно сверкали. «Это не ваша забота, святой отец», — грубо выкрикнул кто-то еще. «Занимайтесь своим делом, а мы будем заниматься своим». «И что вы собираетесь делать?» — бесстрашно посмотрел на них Яго. «Совершить еще одно убийство и доказать, что мы здесь такие же невежественные и глупые, как о нас думают люди из богатых кварталов? Если вы убьете суперинтенданта полиции, исполняющего свой долг, то не успеете и оглянуться, как здесь будет целая армия солдат». Присутствующие недовольно загудели, но многие благоразумно отступили, а кое-кто даже стал оттаскивать подальше других посетителей. Вскоре Пит и Джонс остались одни в центре таверны и уставились друг другу в глаза. «Вы закончили свой ланч?» — спросил Яга. По его виду было ясно, что это был не вопрос, а приказ. Томас, наконец, перевел дыхание. На столе оставались довольно большой недоеденный кусок сэндвича и недопитая кружка сидра. Полицейский быстро допил сидр и взял остатки бутерброда. «Да», — ответил он. Священник повернулся к двери. Несколько мгновений никто не шелохнулся. Все молча смотрели на него, словно бросая ему вызов. «Вы собираетесь бить и меня тоже?» — наконец спросил Джонс с легкой хрипотцой в голосе. «Так вот как вы понимаете храбрость и ум. Что ж, так и будут думать о вас в Западном Лондоне. Озверевшая толпа, накинувшаяся на священника и полицейского». Послышались возгласы возмущения, но многие все же отступили назад. Яга прошел через молчаливую толпу, чувствуя на себе угрюмые взгляды собравшихся и догадываясь об их сжатых кулаках. Никто особенно не потеснился, им с Томасом лишь дали столько места, чтобы они могли пройти. Питу пришлось даже невольно задеть кого-то плечом, чего ему меньше всего хотелось. На улице стало прохладней, пахло навозом и сточными канавами, но суперинтендант вдыхал воздух как эликсир, как чистое дыхание моря. «Благодарю вас», — смущенно пробормотал он. «Я и не думал, что накал страстей так велик и так опасен», — добавил он. «Всегда находятся охотники использовать любые неприятности в своих целях», — ответил Джонс, направляясь в сторону церкви Святой Марии. «Будь то политиканы или простые горожане, охваченные раздражением и ненавистью из-за неудач и ищущие, на ком бы сорвать злобу и досаду, а вы оказались подходящей мишенью. Наивно с вашей стороны не учитывать этого». Пит промолчал. Его спутник был прав. Они шли быстрым шагом. Томас шел за священником, потому что не мог избавиться от мучительного чувства подозрения, что тот является связующим звеном между Финли Фитджеймсом и кварталом Уайтчепилл, между прошлым и настоящим. Он единственный человек, который бесспорно знал как Каду Маккинли, так и Финли. Возможно, он также знал и Нору Гафф. Полицейскому это совсем не нравилось, а еще больше ему не нравилось допрашивать Яга, который только что спас его от расправы, сам при этом немало рискуя. Сделав глубокий вдох, Томас все же приготовился начать разговор, но внезапно Джонс остановился. Они уже прошли всю Мансел-стрит и должны были свернуть на Уайтчепел-роуд с ее вечным скоплением транспорта, в основном грузового. «Мне предстоит навестить одну прихожанку. На прошлой неделе у нее утонул муж», — громко пояснил Яга, пытаясь перекричать грохот повозок и цокот копыт. «Мой совет вам — будьте осторожны, суперинтендант. Не задерживайтесь здесь без необходимости подолгу. Если вы собираетесь опросить несколько человек одновременно, берите с собой констебля. Я надеюсь, вы больше...» Остальное Пит не расслышал из-за грохота проехавшей повозки. «Нет», — отозвался он, — «больше не буду». Джонс улыбнулся ему своей широкой и полной симпатии белозубой улыбкой и, сойдя на мостовую, стал пересекать улицу, умело уворачиваясь от повозок. Вскоре он исчез в толпе. Пит направился на поиски доктора Леннокса. Возможно, тот что-то мог заметить при осмотре тела, но не упомянул об этом, посчитав такую мелочь несущественной. Это могла быть какая-нибудь особенность, которая присуща определенному типу людей, способных наносить другим такого рода увечья. Он нашел врача на спуске к реке, в самодельной лачуге из полусгнивших ящиков, сооруженной каким-то бродягой на ступенях, ведущих к воде. Леннокс склонился над мечущимся то ли в лихорадке, то ли от непомерной дозы алкоголя стариком в лохмотьях. Для него это был такой же пациент, как и другие, и он успокаивал его тихим голосом, заботливо подкладывая ему что-то под голову и оправляя сбившееся одеяло. Он дал несчастному воды и вынул из кармана краюху хлеба, за которую тот жадно ухватился и тут же стал жевать, с трудом проглатывая огромные куски. Томас подождал, когда медик сделает все, чтобы помочь старику, а затем они вместе покинули лачугу. Мужчины шли рядом по узкому переулку. На солнце то и дело набегали тучи, находившие с востока и уже нависшие над рекой. «Чем я могу вам помочь, суперинтендант?» — с любопытством спросил Леннокс. Он по-прежнему казался напряженным, как натянутая струна, хотя сейчас это чувствовалось меньше, чем в их последнюю встречу, да и вид у него был уже не таким утомленным. «Никак не могу сдвинуться с мертвой точки в этом деле», — откровенно признался ему Пит. «Вы осмотрели тела обеих убитых женщин? Заметили ли вы хоть какое-то различие в способах убийства?» Врач ответил не сразу. Какое-то время он шел молча, глядя прямо перед собой. «Нет», — наконец сказал он. «Ни малейших различий», — настаивал полицейский. «Я знаю, что обе девушки задушены собственными чулками и обе одинаковым образом привязаны к кроватям. Но есть много способов затягивать петлю на шее. А пальцы на их руках и ногах? Они вывихнуты одинаковым образом? У той и у другой?» «Да». Лицо Леннокса стало суровым, а кожа на скулах натянулась. Он словно до сих пор переживал чужую боль. Губы его сжались и побелели в уголках рта, на виске запульсировала жилка. «Вы уверены?» — не отступал Пит. «Уверен. Если вы полагаете, что это сделал не один и тот же человек, что убийц было двое, то я, боюсь, не смогу вам ничем помочь. Костиган повешен, мне очень жаль. Хотел бы успокоить вас, но не могу». Доктор угрюмо наклонил вперед голову, и казалось, что глаза его ничего не видят. Он был настолько поглощен тем, что происходило у него внутри, что, задумавшись, чуть не сошел с тротуара, но рука Томаса вовремя удержала его. Мимо с бешеной скоростью промчался экипаж, и струя воздуха откинула прядь волос со лба Леннокса. «А что вы можете сказать о ногтях?» Снова вернулся к разговору Пит, как только заметил, что его спутник немного пришел в себя. Улица была свободна, и они шли быстро, направляясь в ее дальний конец. «О ногтях?» — переспросил хирург. «Да. У Ады один ноготь был почти сорван, когда она пыталась развязать узел чулка на шее. Она боролась за жизнь, но очень недолго. а у Норы были ссадины и немного крови на ногте. Она более хрупкого телосложения, небольшого роста, но, похоже, боролась дольше. «Это вопрос?» — спросил Леннокс, обходя кучу мусора на тротуаре. «Да», — ответил полицейский и обошел мусор с другой стороны. «Почему Нора смогла продержаться дольше? Вот вам и разница». «Не знаю». Медик задумался, и хмурая морщинка перерезала его переносицу. «Возможно, убийца застал Аду врасплох. К тому же одни люди защищаются лучше, другие хуже. Почему? Это никому не известно. Это так же непонятно, как и сопротивление болезни. Одни поддаются ей и умирают, хотя они должны были бы погибнуть от такого недуга. А другие цепляются за жизнь и преодолевают куда более серьезную болезнь и увечья, когда, казалось, и надежды не осталось на выживание. Другой на их месте непременно погиб бы. Все зависит скорее от воли, а не от физического здоровья или силы». Пит слушал и ждал, что он скажет дальше, но его собеседник неожиданно умолк. «Медицинская экспертиза убеждает вас в том, что обе женщины погибли от рук одного убийцы?» Помолчав немного, еще раз резюмировал Томас. Леннокс внезапно остановился и посмотрел ему в лицо. В глазах его были растерянность и боль, а губы снова были плотно сжаты. Видимо, воспоминания об осмотре убитых женщин ранили доктора. «Не знаю, суперинтендант», — вздохнул он. «Я могу говорить лишь о том, что вижу собственными глазами. Это ваше дело расследовать, прибегая к методу дедукции и определять, кто виноват. Здесь я вам не помощник. Если бы я мог, ткнув пальцем в кого-то, сказать «вот убийца», я бы сделал это, поверьте. Клянусь Богом, сделал бы, и вы это знаете. Я видел тела двух молодых женщин, которых пытали, над которыми глумились, которым причинили боль и страдания, а затем убили». Голос врача прервался, он снова потерял контроль над собой, и охватившие его эмоции мешали ему дышать. Он изо всех сил пытался успокоиться и не позволить своему лицу выдать себя. Пит положил ему руку на плечо, чувствуя, как напряжены его мускулы. «Все в порядке, успокойтесь», — промолвил он. «Простите, я не должен был так много требовать от вас». «Конечно, это был один человек». «Я не могу вернуть Костигана к жизни и по-прежнему не знаю, кто настоящий убийца. Я просто в отчаянии, поймите и вы меня». Хирург наконец перевел дух и хотел было что-то ответить, но вместо этого молча посмотрел на своего спутника полными страдания глазами. «Простите, доктор Леннокс», — снова извинился суперинтендант. «Я слишком долго откладывал то, чего так боялся, а сейчас, видимо, пришло время решиться. Спасибо, что уделили мне столько вашего внимания. Мне жаль, что я отвлек вас от ваших пациентов». Он не пошел дальше с медиком, а, повернув, зашагал в сторону Уайтчепилл-стрит и церкви Святой Марии. Он нашел его на Кок-стрит, как и в прошлый раз за раздачей супа. Но на этот раз священник был не один. Ему помогала усталая, в запыленном платье женщина, в которой Пит с трудом узнал Талулу Фитцджеймс. Он остановился неподалеку, стараясь не привлекать к себе их внимания. Как же не похожа эта Талула на беспечную и изысканную молодую леди с Девоншир-стрит. Если бы не оригинальность ее облика, Томас мог бы и не узнать ее. Она была поглощена тем, что делала, хотя временами легкая брезгливость на ее лице говорила о том, что девушка не совсем еще привыкла к своей новой роли. Но усилием воли она каждый раз подавляла в себе все лишнее и ненужное. Мисс Фитцджеймс прилежно разливала суп и, время от времени роясь в мешке рядом, вкладывала в протянутые руки не только тарелку, но и еще что-нибудь из одежды. Ради одной маленькой заморашки она особенно долго рылась в мешке, пока не подобрала что-то яркое, цветастое, в красных тонах. «Вот, специально для тебя», — сказала Талула девочке и улыбнулась, тактично не добавив, что платье к тому же еще и теплое. «Ты в нем будешь выглядеть куколкой?» Малышка чуть не задохнулась от восторга. Разве она могла когда-нибудь мечтать, что станет похожей на нарядную куклу? Это была прекрасная мечта, да только не для нее. «На, возьми», — уговаривала ее девушка. «Оно твое». На нее с изумлением смотрела онемевшая мать девочки. Молчало и счастливое дитя, но внезапно глаза девочки расширились, она посмотрела на Талулу, сделала шаг вперед, затем второй и крепко обхватила добрую фею своими ручонками. На мгновение мисс Фитц-Джеймс застыла, и тело ее испуганно сжалось от все время дающей себя знать инстинктивной брезгливости. Но она сделала над собой усилие и почти сразу забыла о своих сомнениях. В следующую секунду она уже искренне улыбалась и тоже обнимала девчушку. Это был лишь короткий миг. Вскоре Талула снова раздавала одежду в другие протянутые руки, но теперь с ее лица не сходило выражение светлой радости, а глаза девушки словно увидели что-то очень важное и значительное для нее. Очередь двигалась медленно. Мужчины хорохорились, им было стыдно брать милостыню. Женщины с исхудавшими лицами и детьми на руках давно забыли о такой гордости. Холод и голод, от которых страдали их малыши, был для них куда страшнее потери положения или признания себя нищими. Когда были розданы последние тарелки супа, и Талула с Яга остались у пустого чана, Пит наконец осмелился подойти к ним. Мисс Фитц-Джеймс свертывала пустой мешок из-под одежды. У Томаса вдруг мелькнула мысль, не сама ли она доставила их сюда, как собственный вещественный вклад в благотворительность, помимо физического труда. Джонс сам пошел навстречу Питу и вежливо поприветствовал его, но в усталых глазах священнослужителя была настороженность. Его помощница осталась хлопотать поодаль. «Что я могу для вас сделать, суперинтендант?» — спросил Яга. «Все, что я знал, я сказал вам в нашу прошлую беседу». «Вы знали Нору Гафф?» — спросил Томас вполголоса. «Прежде у меня не было возможности спросить у вас об этом». Священник невольно улыбнулся. «Да, вы действительно не успели спросить меня об этом. Я знал ее, но очень мало. Красивая девушка, очень молодая и уверенная в себе». «Думаю, она была из тех, кто собирался выйти замуж и хотел стать вполне респектабельной женщиной. Такое бывает, вы это знаете?» Он словно бы проверял, поверит ему Пит или нет. «Да, мне это известно», — подтвердил тот. «Знаю несколько таких случаев». Яга вздохнул. «Как же вам этого не знать? Простите, я не хотел поучать вас». «Есть причина, почему вы сказали такое о Норе?» «Нет, особой причины нет. Просто у меня было такое впечатление о ней. Возможно, она что-то говорила о своих планах. А почему вы спрашиваете? Думаете, это имеет отношение к ее убийству?» «Меня интересует все. Под подушкой Норы был найден носовой платок с инициалами Финли». Джонс громко откашлялся. Лицо его побледнело. «Вы думаете?» Он шумно выдохнул и осекся. «Чего вы от меня хотите, суперинтендант?» «Я не знаю, кто убил этих женщин. Мне трудно поверить, что это сделал Финли, и я буду огорчен больше, чем вы думаете, если окажется, что это сделал он». Священник даже не взглянул в сторону Талулы. В этот момент, возможно, его меньше всего беспокоило ее душевное состояние. Человек, внешне похожий на Финли, был последним клиентом Норы в тот вечер, пояснил Пит, не сводивший глаз с его лица. «И вы считаете, что это был Финли?» Не выдержал Яга. «Вам не удалось его выследить? Кто-то же должен был видеть его, когда он покидал дом на Мирдл-стрит. Куда направился, в какую сторону? В это время там крутится много всякого люда. Зачем Финли понадобилось появляться в Уайтчепеле в такое время? В этом нет никакого смысла. Я допускаю, что он не смог сообщить и подкрепить это свидетельствами, где был в тот час. Иначе вы бы сейчас не спрашивали меня об этом». Он говорил тихо, чтобы не услышала Талула, которая уже заканчивала уборку. «Нет, не смог, вы правы. — согласился суперинтендант. «Но вот что интересно, никто на Мирдл-стрит не видел, как этот человек покинул дом». «А кого вы об этом спрашивали?» — нахмурился Джонс, раздумывая. Томас перечислил всех в публичном доме, соседних зданиях и на ближайших улицах, кому они с Юартом задавали этот вопрос. «А где были вы в это время, преподобный отец?» — поинтересовался он после этого. Яга неожиданно рассмеялся. «Играл на улице с мальчишками на Чиксон-стрит, затем зашел к викарию на чай, а потом у меня была встреча с дамами-благотворительницами. Я был далеко от Мирдл-стрит и, конечно же, не видел Финли или того мужчину, которого за него приняли». «Никто не видел, как он покинул дом», — Пит пожал плечами. «А это невозможно». «Выходит, все врут?» «Нет», — уверенно сказал Джонс. «Если никто не видел его, то это может означать одно из двух. Или вы его неправильно описали, и поэтому его никто не узнал, или он вообще не выходил из дома». Томас непонимающе уставился на него. «Неужели это и есть причина? Возможно, убийца и вправду не выходил из дома, а поднялся этажом выше или спустился по лестнице вниз и переждал где-то в укромном местечке? Или же сменил там наружность настолько, что молодой кудрявый блондин в дорогой одежде, которым он был до этого, попросту исчез?» «Спасибо», — медленно произнес суперинтендант. «По крайней мере, я теперь знаю, что мне следует снова попытаться искать». «Будьте осторожны», — предупредил его Яго. «Не забывайте брать с собой констебля. Настроение в нашем районе все еще нехорошее. Здесь никто особенно не жаловал Костигана, когда тот был жив, но сейчас он больше всех подходит на роль героя. Всегда найдутся те, кто готов использовать чужой гнев и отчаяние в свою пользу. Им ничего не стоит спровоцировать нападение на полицейского и обвинить во всем еще какого-нибудь бедолагу, а самим заработать на этом политические дивиденды». «Знаю», — сказал Пит, которому уже хотелось снова начать действовать. «Не беспокойтесь, я буду осторожен. Мне совсем не хочется стать причиной бунта и очередной казни». Быстро распрощавшись, он зашагал в сторону полицейского участка в Уайтчепеле. Здесь Томас намеревался взять констебля и снова вернуться на Мирдл-стрит.